А можно клавиши погромче сделать на сцену чуть-чуть? Все, все, все. Thank you. стекла черные птицы. Я кричу и не слышу собственный голос. Их руки сжимают мое все свое тело. стихните, порванный ветер в носу. Он обвиняет, затрагивает вены все ближе. Он к себе манит и колет, задевая нервы, засывает тело, отдаваясь любовью, пульсирует в руках. Удар за ударом, загнанный воздух набивается кровью, остывая в жилах, наливается, тыкая и дыхнет на лес, спотыкаясь. Острые иглы под ногами, раскачивая стены, я упасть пытаюсь на снег, усыпанный зеркалами. Просвета мне не отражается, холод осколками ветра меня осыпает. Закрывая глаза, я слышу чей-то голос. Где я? Я не знаю. Thank you. шелеста летних и ветра, все приходит в движение. Отлично смотрит на это. небо, ветер одержимый стенами успокаивая. Манит дальше музыка ветра, она будет вечна, в ней никогда нет фальши. Дома, дома, дома.